Глава 6. Кристина. «Сколько еще добираться до Монако?» Интересуюсь у Карины, замечая, что она разбирается в подобных вещах. Хлопая ресницами, кореглазая пожимает плечами. «Смотря на чем. Если на вертолете, то минут 10. Если на такси, то около часа. Сама впервые еду в Райское княжество». «Дорого?» — изумленно интересуюсь, посматривая на белокурую. «Смотрела в интернете. На вертолете 150, на такси 100 евро». Нервно сглотнула, пытаясь перевести евро в рубли. «Не кипишуй, у твоего Яра денег хватит на всех». «Он не мой», — огрызаюсь в ответ. «Могу себе забрать», — хихикает Карина, бросая на меня хищный взгляд. «Попробуй», — нагло заявляю, уверенная в своей неотразимости. Я видела, как Ярослав смотрел на меня, поэтому знала наверняка, что у Карины шансов нет. Усаживаемся с экс-одноклассницей в вертолет. Мужчины давно улетели, не дождавшись нас. Вертолет жужжит, как большая стрекоза, пугая не на шутку. Пытаюсь отвлечься, думая о Монако. Все познания о крошечном городе-государстве приобретены в интернете, но я в них крепко верю. Супербогатое густонаселенное княжество, во главе которого стоит князь Альберт II, женатый на княгине Шарлен. Монако омывается Лигурийским морем, которое является частью Средиземного. Государство входит в курортную зону Франции, являясь частью Лазурного берега. По-другому невозможно его назвать. Благодаря бесподобному цвету воды. Недалеко находится итальянская Генуя и французские острова Эльба и Корсика. В Монако царит субтропический климат, поэтому здесь мягкая дождливая зима, температура не опускается ниже плюс 10. Этот факт мне нравится. Не нужно шапку надевать, портить прическу. Княжество можно обойти пешком, вся его территория занимает 2 километра. Это на треть меньше, чем от Красной площади до Манежной. Местных жителей называют манегасками, и их намного меньше, чем переехавших на постоянное место жительства. А еще в Монако нет бедных. Прям радует сей факт. В глазах всплывает картинка из сети. Береговая линия, лазурная вода, усыпанная белоснежными яхтами, счастливые отдыхающие. А меня нет среди них. От досады надуваю губы. Монако поделен на районы, один из них — Монте-Карло, известный своими казино во всем мире. Тут же вспоминаю фильм «Карты, деньги, два ствола». Читала, что местным запрещено законом играть в казино. Крутая мера. Если учесть, что население княжества около 40 тысяч, то можно понять бережное отношение князя к подданным. Что еще? Шумахер, Даниил Квят. Конечно же, на ум приходит «Формула-1», «Гран-при Монако». И тут же перед моим мечтательным взором всплывают дорогие спортивные автомобили. Красавцы, которые так и хочется расцеловать во все места. Да посмачнее. Основной язык в княжестве французский. Но если заговоришь по-английски или по-итальянски, тебя тоже поймут. Думаю, на языке жестов и денег тоже поймут. Недавно прочитала о масштабном строительстве. Князь и его подданные начали наступление на море, отвоевывают у Посейдона территории под строительство жилья, осушают море, завозят песок с Сицилии. Какие молодцы! Недаром, по легенде, считается, что Геракл основал Монако. Верю. Все здесь устроено по-царски. Сами жители поддерживают легенду о своем происхождении и подобающим образом жизни. Само солнце поддерживает жителей, светит им 10 месяцев в году. А кровные узы для жителей Солнечного княжества — самые важные связи в жизни. Это нереально круто. Ровно через 10 минут полета приземляемся на вертолетной площадке отеля. Мечтала, чтобы меня встретил Ярослав. Не сбылось. Едва спустилась из вертолета, как мне подал руку статный темноволосый служащий отеля. Темные, как ночь, глаза приветливо улыбнулись. «Добрый вечер». «Добрый». Мужчина понес мою сумку, а я гордо потопала за ним по дорого обставленным коридорам шикарного отеля. Вошла в уютный номер, осмотрелась. Не люкс, но самое то для одинокой девушки. 2 комнаты, ваза с фруктами, плазма, холодильник, заполненный вкусняшками, шикарная ванная с джакузи. Я осталась в номере одна и тут же осознала, что время для меня замедлилось. Минуты отсчитывала до встречи с Ярославом. До Нового года остается менее часа. Я по-прежнему не накрашена, без маникюра, стою в синем вечернем платье посреди великолепного номера в отеле, не понимая, что делать дальше. Смотрю в зеркало на свое отражение. но не вижу себя настоящую. Вижу ту самую маленькую 12-летнюю девочку, заглядываю в ее нутро. Понимаю, что не знаю, как жить дальше с тем грузом вины, который всплыл из глубин души и повис на мне уродливой тряпкой. Неожиданная встреча с Ярославом перевернула мой мир вверх тормашками. Я снова откатилась на годы назад, превратившись из самоуверенной молодой особы в затюканную девчонку. На меня давит не растерянность из-за нахождения в чуждом мне богатом мире, а присутствие Александрова. Не знаю, как мне себя с ним вести. Кусаю губы, обхватываю себя руками, пытаясь приободрить. Не очень-то получается. Мне бы сейчас услышать мамин совет. Перед глазами маячит самоуверенное лицо Яра, его зеленые пронзительные глаза, лукавая улыбка. И снова этот финт. Вместо реального Ярослава всплывает лицо паренька с вихром русых волос и солнечными веснушками-конопушками, приобретенными на апрельском солнце. Даже не знала, что в глубине моей памяти спрятался обиженный 12-летний Яр. Кажется, никогда не смогу ассоциировать выросшего сильного крепкого нападающего с тем скромным мальчиком. А надо ли? В дверь стучат, настойчиво, громко. Делаю глубокий вдох, направляюсь к дубовой мощной двери. «Привет», — говорю первое, что приходит мне в голову, когда вижу на пороге Ярослава. На нем светлая сиреневая рубашка, темные строгие брюки, в тон им пиджак и галстук. Вычищенные до блеска ботинки типа Оксфордов. Перевожу взгляд выше, волосы небрежно зачесаны назад. Глаза блестят, а губы расплываются в счастливой улыбке. Так улыбаются только самоуверенные в себе люди. Переминаясь с ноги на ногу, по-идиотски улыбаюсь в ответ. Яр не ждет моего приглашения, уверенно входит в номер. И тут замечаю в его руках яркую коробку. «Это мне?» — тихо уточняю. «Тебе». Мужчина протягивает упаковку. Тяну руку. Через секунду оказываюсь в плену крепких рук, а коробка с грохотом падает на пол. «Я соскучился». Теплые пальцы бродят по моему лицу. Облизываю губы, пытаясь прикрыть глаза, чтобы не видеть притягательную линию губ Яра. Они так близко, что сердце замирает. «Мы не виделись час», — шепчу в ответ, пытаясь убедить саму себя в том, что час — это очень мало. Тело и сердце кричат об обратном. Прошла целая вечность. Руки Яра соскальзывают со спины на мою талию, крепко прижимают меня к своему владельцу. Ощущаю теплые большие ладони, касающиеся меня каждой клеточкой кожи, будто я без платья. Начинаю дрожать от возбуждения, обвивая руками спину Ярослава. Впиваюсь жадным взглядом в изучающие меня зеленые глаза, цепляюсь в надежде прийти в себя, но вместо помощи затапливает желание, которое просачивается через взгляд зеленых. Яр улавливает мой настороженный взгляд, но его это не останавливает. Наоборот, раззадоривает. Нежные пальцы прокладывают путь к неглубокому декольте. Мы продолжаем обмениваться взглядами, не отрываясь друг от друга. «Как долго я тебя ждала!» Тихо выговариваю я, поднимая руки к шевелюре мужчины. Через мгновение пальцы зарываются в мягких волосах. 8 лет? — ехидно спрашивает Яр, криво улыбаясь краешком губ. «Могла бы поискать информацию обо мне в интернете. Я же звезда». 5. Уточняю, добавляя. «Ты же знаешь, я не могла искать тебя. Делаю вид, что не слышу про звезду». «Почему 5? Зеленые глаза удивленно смотрят. Молчу, кусаю губы, пропускаю шелковые волосы сквозь пальцы. Осознаю, что Яр не помнит встречу 5-летней давности, даже не догадывается, что целовался со мной в тайной комнате Абрамова. Это к добру. «Почему не могла искать? Не хотела?» Мужчина задает самый неприятный вопрос из всех, которые я хотела бы услышать. «Не могла. Совесть не позволяла». Отвечаю, краснея, как зрелый помидор. Не обращая внимания на мои признания про совесть, зеленоглазый по-прежнему настроен добродушно. Влажные губы ложатся на мои припухшие, искусанные из-за переживаний губы. Разрешаю Яру целовать себя жадно, долго с языком. В конце концов, я виноватая сторона. Он имеет право на реванш. Кажется, перевозбуждены оба до такой степени, что впору в койку. Что-то необъяснимое и незримое нас останавливает. Первым приходит в себя Яр, делает шаг назад, отступая к коробке. «Нас люди ждут, одевайся». Он яростно распаковывает подарок, на свет появляется обалденное зеленое дизайнерское платье и бомбические зеленые босоножки на шпильке. «Вау!» — вскрикиваю, не сдерживая возгласа изумления. Осматриваю свое темно-синее дешевое платье. Дело даже не в деньгах, а в том, что мне безумно нравится забота Ярослава. Я желаю надеть именно его подарок. Протягиваю руку, а парень мотает головой. «Что?» — недоумеваю я. «Я отвернусь, ты переодевайся». «Яр!» — ловлю воздух ртом. «Мы не в таких отношениях, чтобы...» «А в каких?» — грубо перебивает меня мужчина. «Решай сама, в каких мы будем отношениях». Не успеваю ответить, сильные руки поворачивают меня спиной к своему владельцу. «Где здесь замок?» Неумелые пальцы выводят иероглифы по моей спине. «Аккуратно, платье испортишь или сломаешь застежку. Я сама». Вырываюсь, отбегаю на безопасное расстояние, тяжело дышу, будто марафон пробежала. «Отвернись», — умоляю мужчину, смотрящего на меня из-под лобья. Покорно отворачивается. Не оборачиваюсь, протягиваю руку. Ощущаю, как на раскрытую ладонь ложится новое платье. Мягкое, приятное на ощупь. У меня даже ладони вспотели, когда застегивала застежку. «Классная фигура». Хриплый комментарий разливается горячей истомой по телу. Щеки заливает румянец. Медленно поворачиваюсь к Яру, он явно на взводе. Грудь медленно поднимается, тяжелые, едва уловимые толчки. Через приоткрытые красивые губы выходит ядовитый воздух, который пробирается в мои легкие и отравляет меня. Пиджак на мужчине расстегнут, как и верхние пуговицы рубашки. Галстук развязан. Когда Ярослав успел освободиться от удавки? Мужчина смотрит на часы, прикидывает что-то в уме. Становится жутко не по себе. Ощущаю себя дичью, пойманной в клетку хищником.